Приветствую вас, дорогая церковь. Приятно быть. И спасибо пастору, что он пригласил и как-то позволил мне поучаствовать у вас. Слава Господу за все его чудные дела. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, поэтому все, что будете слышать, это ему за все слава. Я никто, я просто инструмент, и я просто, когда говорю, свидетельствую, я всегда благодарен тем людям, которые молятся. И я считаю, что это, наверное, не моя заслуга, а тех людей, которые молятся, потому что тело одно, а членов много. И вы знаете, давайте я расскажу историю сразу, а потом уже буду свидетельствовать. Я читал эту историю, это была действительно настоящая история. Один ученый человек, который отучился много лет, он познал много наук, и вот он путешествовал по странам, ездил по всяким местам, и все время он был, так как он интеллигентный человек, он ездил в костюме, при галстуке, в белой рубашке, и однажды он добрался до одной деревни, и надо было попасть в эту деревню, но перед ним была река, а моста не было никакого, и он начал смотреть, как ему попасть туда. И вот он увидел лодку и лодочника, который там сидел. Вот он договорился, и лодочник его начал переправлять туда. И когда они плыли, речка большая, и ну, он начал как-то время скоротать, начал разговаривать с ним и спрашивает: «Дедушка, а скажи, а ты какие у вас здесь, может, геологические полезные ископаемые есть? Может, что-то у вас такое в вашей земле?» Он говорит: «Я ж не знаю ничего, я, ну что, безграмотный дед». Она говорит: «Ну, дед, если ты уже геологию не знаешь, то ты 25% своей жизни пустую прожил». Дальше плывут, говорит: «Дед, а скажи, а какие у вас новости хотя бы здесь, в вашей местности?» Он говорит: «Да я ж читать не умею, какое там новости?» Он говорит: «Ну, дед, ну еще 25% своей жизни пустую прожил». Дальше плывут, говорит: «Дед, а музыкой хоть ты увлекаешься, ты любишь какую музыку?» Он говорит: «Да не знаю я ничего никогда. У нас в деревне тут да, бабки споют, да и все». Говорит: «Ну, дед, ну ты вообще еще 25% своей жизни пустую прожил». И тут ветер поднялся, волны, и этого интеллигента за борт выбросило, упал. И бедняга кричит: «Помогите, помогите!» Ну, этот дед его рукой в лодку посадил обратно. И говорит: «Слушай, интеллигент, ты хоть плавать умеешь?» А тут говорит: «Ну, все в жизни выучил, а вот плавать не научился». Он говорит: «Ты знаешь, что вот со всеми твоими знаниями сейчас, к этому моменту, ты всю свою жизнь пустую прожил бы». Так оно получается в нашей жизни, что у Бога есть чудный план для каждого из нас. Не просто так Он призвал нас просиживать в церкви места. Каждого из нас имеется план на нашу жизнь, и это чудный план. Давайте прочитаем Слово Божье. Господь сказал в Марке, Евангелие Марка, 16 глава, 15-18 стихи. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это были последние слова Иисуса Христа. «Идите и проповедуйте». Но не все могут пойти, правильно? Не все призваны быть проповедниками, не все призваны быть евангелистами, не все призваны быть миссионерами. Я никогда не мечтал, вы знаете, стать миссионером. У меня даже в планах не было. Я даже не хотел быть даже служителем, потому что я всегда считал, что ну, служителем быть — это надо перебиваться на зарплату, которую дают какие-то спонсоры. И вы знаете, я не знаю, мне говорили, что вы слышали мое свидетельство уже на кассетах. Слышали, да? Кто слышал, поднимите руки. А много не слышало, хорошо. Вы знаете, вот я покаялся в 94-м году, и меня сразу в армию забрали. И вот я на этом месте в вашей церкви второй раз в жизни своей. Наверное, 4 месяца прошло, как я верующим был. Вы знаете, меня пастырь отпросил из моей воинской части, я сюда попал, вот к вам. И я сидел вот там прямо где-то, я не помню, в каком ряду. И потом Федор Кондратьевич проповедовал, а потом один брат, я не помню, я не знал никого тогда, он говорит, что «Встанем и поприветствуем друг друга святым целованием». Вы знаете, я-то новообращенный, я сразу и сестер давай целовать. Так. Вот. И это мое вот такое второе вот, как бы, посещение вашей церкви. Ну, сейчас я уже такой, можно сказать, такой уже в возрасте христианин, можно сказать. Да, вот. И тогда я поехал учиться в библейский институт в Минске, в теологический. Из вашей церкви тоже несколько человек тогда учились. И вы знаете, я тогда... Я уже буду коротко, лучше я потом засвидетельствую больше о том, что в Индии происходит. Одна сестра из Минска уехала учиться в библейскую школу в Европу. И оттуда она прислала письмо и говорит, что здесь учится девушка из Индии. И она, когда смотрела фотографии наших студентов, белорусов, твоя фотография ей понравилась. И она просила, чтобы ты написал ей. А я думаю, ну зачем мне это надо? Тем более английского не знаю, а надо было писать на английском. И я говорю, ну если она так хочет, то пускай пишет сама, я писать не буду. Вот. И прошло, вы знаете, месяц, наверное, я получил от нее письмо. Вот. И там было две фотографии, со мной рядом было два брата. И я когда увидел фотографии, я влюбился по фотографиям сразу же. Вот. И я сказал прямо там же, что я женюсь на этой девушке. Хотя вы знаете, мы белорусы, мы иногда занижаем свою самооценку. Мы всегда считаем, что ну, мы маленькие люди, мы, ну, какие у нас деньги, какое мы, что мы можем делать. И тогда я говорю, Господи, если на то воля Твоя, чтобы я женился на ней, то дай мне средства. И я ушел из института, многие на меня тогда подумали, что брат в мир ушел, я в бизнес ушел, и Бог так благословил, что 6 месяцев я поработал, я заработал всю сумму, которую надо было в Индию поехать на билет. Мы в то время уже переписывались, я переписывался через переводчика, тогда английского не знал, вот. И когда я приехал первый раз в Индию, знаете, для меня шок был, когда я попал туда. Вы, наверное, при Советском Союзе многие смотрели эти индийские фильмы. Многие говорят, так красиво, это очень красиво и все хорошо показывают. Но там оказалась другая совсем картина. И в Индии вообще грязно кругом и постоянно стоит запах. Почему я прилетел вот ночью, было темно, я еще ничего не видел, но сразу увидел то, что там полицейские ходят как бандиты. Они одеты кто как хочет, и оружия у них никакого порядка нету. Вот меня выталкивают из аэропорта и говорят, иди куда хочешь. На улице таксисты набросились на меня, тащат сумки в разные стороны. Я не знаю, что мне делать, как отвечать. Английский мой, можно сказать, такой... Ну, 5%, 10%, только знаю немножко, как спросить, и все. И вы знаете, Бог так благословил, что и попал в отель, и вроде бы переночевал, все Господь устроил. И таксист, который меня завез, не взял ни денег, ничего. На следующий день приехал и завез меня в аэропорт. Потом я узнал, что мне надо было еще лететь 2 часа. Потом пролетел еще 2 часа, и надо было еще на машине 4 часа ехать. Приехали, вы знаете, в тот город. Такси спрашивает, а сейчас куда везти? Здесь я вспомнил, что адрес ее забыл в Беларуси, я не знаю, куда ехать. И английского не знаю, и не знаю, как поступить. И я ему говорю, у меня вот фотография есть, давай хоть спросим, кого он аж машину остановил. Говорит, ты точно вот какой-то ненормальный, но кто по фотографии найдет девушку в полумиллионном городе? Знаете, но Бог был милостив, и через минут 10 мы остановились прямо у ее дома. И когда он начал сигналить, она вышла из дома. Когда Хомич слышал, он говорит, а ты уверен, что это была она вообще? Вот. Так мы женились, сыграли свадьбу там, мы вернулись обратно, я обратно в бизнесе был, жили в Минске, Бог благословил нас сыном, у нас родился здесь сын прекрасный, хотя тоже врачи говорили, у нее и рак крови был, и что только не было там. Мы доверились Господу, и Бог так устроил, что, хотя они говорили, что будет все это платное, так как иностранка, но Бог дал, сделал все так, что бесплатно нам дали комнату в роддоме, и лечащий врач был, то есть женщина, которая знала и английский, и индийский язык. У нас в Беларуси это чудеса только от Господа могут быть. Вот. И прошло время какое-то, и нас пригласили в Индию. Вы знаете, очень важно искать все-таки волю Божью для нашей жизни. И когда мы познаем волю Божью, как, помните, Иисус сказал, 6 глава Матфея, «Ищите прежде всего Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам». Тогда я пытался как-то сам заработать. Да, я был христианином, я любил Иисуса, я любил жертвовать, я любил там десятину отдавать. Я приходил на все служения в неделю, и по средам, и по пятницам, и по воскресеньям. Но у меня не было такой благословенной жизни. У меня много было вопросов. И Павел, помните, сказал, более всего познавайте, что есть воля благая и угодная. И когда я спрашиваю в церквях, а кто знает волю Божью для своей жизни? И когда я спрашиваю, поднимите руки, вы знаете, обидно то, что процентов только 5-10 максимум из всей церкви поднимают руки, которые знают свое место в Божьем Царстве на этой земле. А это очень плохо, потому что Бог желает, чтобы мы исполняли Его волю и были в Его плане. Тогда Он начинает благословлять нас, независимо от того, просим мы или не просим. И я потом буду свидетельствовать, как Бог меня учил. Вы знаете, я начал тоже, вот брат говорил о молитве, я начал в Индии, вроде бы приехали туда с намерением работать, хорошо зарабатывать деньги, но потом через 3 месяца узнали, что у нас нет ни работы, нет вообще ни бизнеса никакого, наши билеты обратные закончились, мы не можем вернуться, и наши деньги закончились, которые мы привезли с собой. Вы знаете, я вспомнил, что я христианин, я вспомнил, что у меня Библия есть. И я начал молиться, я молился, и молился, и молился, и Господь, и я начал, говорю, Господи, ну что мне делать, как мне правильно молиться? И Господь спросил у меня, а сколько часов в сутках? Я говорю, 24 часа, отдай 1/10 Господу, и на коленях. И я так, 2 часа 40 минут, 3 часа для Господа. И когда я начал молиться, это мне понравилось, общение с Господом понравилось. И вы знаете, я целых 10, где-то 10 месяцев или 11 я молился. И дошло до того, что я молился по 6 часов в день, но ответа никакого не было. И вот брат говорил, что многие молятся сегодня и сдают. Они не могут, потому что ответ не приходит. И я считаю, что Бог любит экстремистов, наверное, я так иногда выражаюсь. Мы иногда молимся, и мы просто сдаем нашу веру, и мы думаем, это значит не воля Божья. А Иисус сказал, что прибудьте во мне, и я в вас, и что не пожелаете, просите, и будет вам. И когда я молился долго, Бог не отвечал, небеса были закрыты, у меня семья, ребенок растет, а я не могу купить ему даже конфету. И вы знаете, в Индии такой стране, где на тебя смотрят, как на мешок с деньгами, когда белый человек, там они думают, что у него из карманов доллары падают везде, куда бы ни пошел. А мне стыдно, Бог начал ломать, и я начал вроде бы как-то... Начали пробовать уже с большого, там экспортировать ковры в Америку. Бог разрушил это все. Начал делать мебелью заниматься. Опять все разрушилось, рухнуло. Купил цыплят, они сдохли на следующее утро, вы знаете. Кроликов завел, они не размножаются. Цветы начал как-то садить. Они все как-то вянут у меня или не растут, ничего. И что только не пробовал, ничего. Я думаю, почему? И у меня молитва еще такая была, Господи, почему ты меня наказываешь? А вы знаете, Бог иногда, когда Он хочет, чтобы мы были в Его воле, и хочет, чтобы использовать нас, Он начинает наставить такие ситуации, когда нам надо что-то менять в нашей жизни. Брат вот упоминал, что если Бог не отвечает, то нам надо посмотреть в своей жизни, что у нас не так. И я молился все-таки, Господи, благослови меня. А помните, Иисус говорил, что я виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отрезает, отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вот там есть такие два мнения, что или же очищает Бог, или же наказывает. А в греческом переводе слово «отсекает» — это вообще не «отсекает», оно неправильно было переведено. Оно в греческом значит «аэро», что значит «поднимает». Вы знаете, ветви иногда падают, и они заобрастают травой, и когда дождь идет, и пыль, и грязь попадает на эти ветви, и виноградарю надо поднимать эти ветви, и потом отмывать в воде, и это становится больным. А когда мы просим, Господи, благослови меня, когда мы молимся, что, Господи, дай мне что-то, и тут Бог приходит с большими ножницами и говорит, я тебя очищу сейчас, чтобы у тебя больше плода было. И когда Он начинает касаться нас ножницами, больно становится. И мы говорим: «Ой, Господи, не надо. Я просила Тебя благословить меня, а тут проблемы начинаются». Вот у меня такое было. Я молюсь о благословении в Индии, а у меня, наоборот, на одни проблемы. И когда я уже не мог больше выдержать, я прихожу в комнату, я закрываюсь один и говорю: «Господи, если Ты меня привел в эту страну умереть здесь, то я прямо здесь сейчас покончу с собой». Вы знаете, Бог любит, когда мы конкретно начинаем говорить с Ним. Многие говорят, что чтобы получить крещением Духом Святым, кто из вас вот делал так, что становился на колени и говорит: «Господь, пока не крестишь, не встану с коленей». Было много случаев таких. И я говорю: «Господи, если Ты не привел меня сюда, чтобы умереть, я прямо здесь». И вы знаете, первый раз в жизни я услышал голос Божий своими ушами. Это был, я не знаю, мужской голос обычный. Я прямо даже испугался, что кто-то в комнате был. И он сказал такие слова: «Все, что ты будешь делать для себя, я разрушу. А если для меня, я тебя благословлю». И я понял, что мне надо трудиться для Господа. Но как? Опять же стоит вопрос: а как я пойду на служение, если у меня денег нет? Мы всегда думаем, что вот сразу нам надо иметь что-то, а потом уже действовать. И я провел еще 2 месяца в молитве: «Господи, я буду трудиться, я согласен пойти на служение, но дай мне деньги сразу». И Господь дважды, Он сказал: «Верь мне». И вы знаете, я пришел на миссионерский семинар такой, и когда я увидел такую статистику, что в Индии всего 2% христиан, это вместе взятых католики и пресвитерианские церкви, и лютеранские, и протестанты, это все в общем, это 2%. И на где-то 1500 языков в Индии еще не переведено даже ни одной главы Евангелия. Представьте, люди никогда не слышали. Я сам лично приехал, помню, в одну деревню, и мы встретились с вождем этой деревни. Он не знает, что такое воскресение. Он не знает, кто такой Иисус Христос. Они работают 7 дней в неделю. И потом мы долго беседовали с ним, я ему проповедовал. И этот человек покаялся. Это было вот буквально в июне месяце. Поэтому прошу вас, молитесь о той деревне. Я думаю, что за вождем вся деревня последует. Когда мы в Непал приехали, это соседняя страна, мы ходили проповедовать на улице города, в столице. И потом к нам подходили люди, вы знаете, они просили: «Дайте нам адрес Иисуса Христа, чтобы мы могли к Нему съездить или письмо написать». Представьте, люди не знают еще, кто такой Иисус Христос. И это еще большая жатва. Иисус сказал: «Жатвы много, делать или мало». И когда я понял вот эту статистику, Бог изменил мое сердце, я пошел на служение. Я пришел к одному епископу. Я говорю: «Отправьте меня куда-нибудь в деревню, где люди не знают Иисуса Христа». Мне не хотелось больше ни денег, ничего, ни бизнеса никакого. Я понял, что Бог призвал меня проповедовать. И если я дитя Божие, я должен говорить людям о любви Иисуса, потому что Он пришел и умер за каждого из нас. И Он говорит: «Зачем тебе ехать? Вот у нас в городе ни одной церкви нету для хинди-говорящих людей». Хинди-говорящие – это индусы, которые составляют основную часть Индии. Моя жена, в принципе, я вам скажу, она не индианка. Она родилась в Индии, но она из племени. В Индии очень много племен, более 2000 племен. Вот, она из племени Кхаси такое есть, они больше похожи на азиатов. Вот. И мы начали служение с одним братом среди самых бедных людей Индии. Это самые отбросы общества, можно сказать. Я вот у пастора оставил DVD. И, я не знаю, или можете посмотреть в церкви, или сделайте копии, можете как-то или продать, или как. Ну, это уже как на усмотрение пастора, пускай будет. Вот. Увидите там и жизнь людей, и служение, с которым мы люди работаем. И когда мы пошли, это места, где живут эти люди, это называется слам. Вот представьте себе, это в переводе на русский можно сказать свалка, то есть они живут как крысы. Когда спускаешься туда, это они строят домики свои, вот как длинные деревянные бараки, только сбитые из самоотброса, вот доски самые плохие, или жесть там и все такое. Это страшно, оно как выглядит, и они разбиты такими кабинками 1,5 метра на 2 метра, где может проживать от 2 человек до 8 человек. И это страшно. У них там и кухня, у них там и спальня, они там и моются, они живут там, и там же мусор, и там же грязь. И когда мы ходили туда, вы знаете, 90% этих людей больны туберкулезом. В основном все больны всякими инфекционными заболеваниями. Мы хоронили столько детей, которые просто умирали. Мы хоронили и людей, которые умирают. Я видел детей, которых тошнит глистами. Вы знаете, это страшно, когда смотришь на все это. Они все вшивые, они все грязные, от них всегда запах идет. И поначалу, когда начали ходить, они верующие, все они верующие. В Индии там нет неверующих людей, потому что в Индии 80% индуизм, 14% мусульмане, буддисты, потом еще несколько процентов и анимисты. В индуизме вообще 33 миллиона богов, и в это количество входит и Иисус Христос. Они верят, что Иисус Христос – это Бог тоже. Но когда мы начинаем проповедовать, они говорят, ну да, Иисус – Бог, ну а что с этого? Мы Ему тоже молимся. Они вот носят кольца на каждом пальце, по несколько колец мужчины носят. И каждое кольцо означает Бога. Или там на удачу, или на благословение, и на любовь, и все такое. И вы знаете, когда мы начали проповедовать, они говорят, да, Иисус Бог, а что дальше? И мы задумались, а как нам доказать это, что Иисус Христос – это действительно Бог? И вот это место, что мы прочитали с вами, у веровавших же будут сопровождать эти знамения. Тех, которые уверовали. Я всегда считал, когда я жил в Белоруссии, что за исцеление должны молиться кто-то там, американцы, которые приезжают, доктора, богословы, или там особые помазанные служителя. И потом, когда я молился, Господь показал, что это просто тех, которые уверовали. То есть каждый из нас может возложить руки на себя, на других больных, молиться за больных, и они должны быть исцелены. Но я не понимаю иногда, почему Бог не исцеляет всех. И, наверное, когда я попаду на небеса, я первый вопрос задам Иисусу, почему не все получают исцеление? Потому что многие умирали, хотя и молились, но я вам скажу, что Бог, Он исцеляет. И если мы настойчивы в молитве, если настойчивы именно желание у нас есть что-то получить от Господа, вы знаете, Бог, Он даст. По настойчивости нашей мы получим то, что мы просим. И когда мы начали, вы знаете, молиться за людей, люди начали исцеляться. Люди начали получать исцеление. Я приведу несколько примеров. Мы ходим до сегодняшнего дня, в каждый дом входим. Просто сидим с ними, едим с ними. Они, помню, пришли в один дом, у них река такая течет, где они и посуду моют, и стирают, и сами моются. То есть это грязь. И они оттуда нам говорят, чаю приготовим, оттуда прям набирают, и у нас на глаза, и готовят чай. Вы знаете, с нашим таким отношением, у нас же чисто, все красиво, а тут они чай такой подают. И когда они делали чай, они берут на пол, там у них столов нет, у них все на полу это делается. Они там и ходят, там же и готовят, там все делают. И она на пол насыпает сахар, заварку рукой смешивает, этой же рукой берет древесные угли, подкладывает, этой же рукой опять это все сгребает, вложивает в этот чайник и готовит нам чай. И вы знаете, такое ощущение, хоть ты не пей, хоть ты отказывайся, но пришлось выпить, и нас потом начали принимать эти люди. Конечно, я молюсь, и Господи, защити, сохрани. И, конечно, я не скажу, что там совсем все хорошо, я заболел, да, и я перенес большую болезнь с животом, это гастрит, там заболел, и я 6 месяцев страдал, и потом, и вроде бы и пил, и лекарства всякие, и молился, а потом, когда у меня боли уже были невыносимые, я просто уже лежал в постели, я говорю, Господи, я буду трудиться, но исцели меня прямо сейчас, и сейчас я хочу. И вы знаете, Бог исцелил прямо там же, и слава Господу, и вот сегодня несу служение с этими людьми, и Бог благословляет и защищает. И уже и гусениц жареных ел, и собаку жареную ел, и всякие их эти блюда. Вы знаете, не ужасайтесь, гусеницы очень вкусные. Они на креветки похожи чем-то по вкусу. Вот. И когда мы ходили вот в такие дома, нам приходилось молиться чуть ли не за каждую семью, потому что в каждой семье больных полно. И некоторые исцеляются, некоторые не исцеляются. И вот такие примеры были, когда мы пришли в один дом, у них вся стена была увешана такими идолами, то есть там, которые только можно было там найти. Я просто увидел в этом доме там кучу идолов всяких. И они говорят, вот... Мы, в принципе, не верим, но мы слышали, что вы тут ходите, молитесь за больных, вот помолитесь за мою дочку, она прокаженная у меня. И она взяла там, завела в комнатку, запах ужасный, вы знаете. Когда она сняла одеяло, мы ужаснулись. А у нее от макушки головы до подошвы она была покрыта проказой. Это страшно было. Я первый раз в жизни такое видел. И мы, вы знаете, попроповедовали и засвидетельствовали об Иисусе, возложили руки, помолились, ушли бегом в воду мыть руки, ну, мало ли что проказа прицепится еще. И получилось так, что ничего не произошло, все вроде бы, но помолились, да и все. А на утро мать пришла и позвала нас, говорит, придите, посмотрите. Когда мы пришли, на утром эта девушка встала, вся шелуха осталась на кровати, она была чистая. От проказы. Бог ее исцелил. То есть не нам вся слава, а Богу пошла вся слава. Бог сам совершал свои чудеса. И вы знаете, эта девушка покаялась, она начала ходить в церковь, она приняла водное крещение. Прошел год, я помню, мы уехали в Непал, по-моему, где-то на месяц, мы тоже там открыли церковь, вот каждый год мне надо ездить туда тоже. Вот. И когда мы вернулись, эта девушка говорит, ай, это, наверное, наш Бог. Или наши боги исцелили меня, потому что вся семья молилась там. Я говорю, нет, да не забирай славы у Господа и не отдавай безвластным идолам. Она говорит, ну, вся семья молится, может, ваш Иисус, а может, и наши боги исцелили. И вы знаете, я так считаю, что Бог просто, Он сказал, не отдам славы моей никому. И на нее вернулась не проказа, но у нее получился рак кожи всего тела. И за месяц у нее вылезли все волосы, она ослепла и она умерла. Хотя мы и молились, она уже лежала с Библией обнявшись, там, и так она и умерла. И ну, мы думали, что семья настроится против, но на сегодняшний день они принимают нас, и мать ее тоже покаялась, и сейчас вот они родственников своих как бы подключают, и мы ходим, молимся за этих людей. Я когда приехал в Беларусь, вы знаете, я встретил семью, которые, ну, говорили, у нас проблем там много в семье, мы долго беседовали, и потом они говорят, вот у нас не знаем почему, от чего проблемы. И мы долго беседовали, мы не понимали, что у них. Вроде бы христиане, вроде бы все хорошо. И потом забежал сын их, и у него на шее я увидел то, что я вижу ежедневно в Индии. У него был на черной веревке обычный амулетик каменный. И я говорю, а это откуда вы взяли? Они говорят, ну вот на улицах продают здесь в киосках сувенирчики такие с Востока. Вот мы купили, им понравилось. А в Индии это несет большую религиозную, то есть весомость такую. За этим стоит, то есть демонизм весь. Они думают, и я просто сейчас вижу в Беларуси, особенно в Минске, много чего продается оттуда. И люди, даже христиане, покупают, не зная, что это за этим что-то стоит. И когда я просто объяснил ему все это, мы просто разрушили это, сорвали и сожгли, у них закончились все проблемы. Я встречался вот с ними недели две назад, у них все нормально, все слава Богу. И вы знаете... В Индии произошло то же самое. Они все ходят с такими повязками. Или на руках, там, на шеях, по поясу, на ногах. И вот когда мы проповедовали в Калькутте, там мальчик один, мать принесла мальчика, он был в одних трусах. Но он был привязан этими черными веревками с амулетами по всему. На шее, на руке, на двух запястьях, на ногах, на поясе. И она говорит, вот он с рождения никогда не ходил. Ему уже 8 лет. Помолитесь, мол, пускай вот, может, Бог ваш исцелит. Там. Мы говорим, давайте срежем вот это все, и тогда мы будем молиться. Она говорит, да нет, это с рождения священник повязал, это все такое. Ну, мы говорим, и мы молиться тогда не будем. Ну, она говорит, ну, расплакалась, говорит, ну, давайте попробуем, тогда мой сын все-таки не ходил никогда. И мы срезаем это все, взяли на пол, бросили, растоптали во имя Иисуса Христа, и мы говорим, ставьте его на ноги во имя Иисуса Христа. Мы даже не молились за этого мальчика. Она поставила на пол, и он пошел. Впервые в своей жизни. И потом он побежал, люди начали кричать от радости, увидели такое чудо там. И Бог просто, когда они видели вот такое чудеса, Бог исцелил еще 5 человек прямо там же, когда они видели вот это все. Поэтому не думайте, что я там возложу на кого-то руки, и вы получите исцеление. Вы знаете, лучше принимайте верой. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я вам скажу, что многие пастыря, когда был на пасторской, пастыря задали такой вопрос, а почему Бог действует там, а здесь такого нету? Я вам скажу, что и здесь такое есть. Я когда в прошлом году приехал, я был у Стасилевича Николая Михайловича в церкви, я там свидетельствовал, туда на служение принесли женщину, одну с пороком сердца, и она просто, слушая вот свидетельство, и получила исцеление, она вышла вперед, у меня еще до сих пор ее записка с адресом есть, и она сказала, слушая ваше свидетельство, Бог меня исцелил. Вторая женщина тоже вышли как бы на молитву, я там молился. Я вам сразу скажу, что я не чувствую, когда я молюсь за больных. Ничего не чувствую. Многие спрашивают вот этот вопрос, что ты чувствуешь там или как. Я не чувствую. Вот я молился за тех сестер, все, они ушли домой, и она потом меня нашла через день, и она свидетельствовала, вот его, из ее свидетельства, она говорит, что, ну, послушала тебя, ой, слава Богу, у меня вера возросла, вышла на молитву, говорит, помолись за меня, я помню, ноги, проблема с ногами была, надо было замена костного мозга, операция 6000 евро надо было делать. Я помолился за нее, и она ушла домой, и она говорит, что я возмутилась, говорит, ну вот, говорит красиво, а я ничего не чувствую, никаких перемен не произошло. Она говорит, я такая обиженная ушла домой. И говорит, прошло несколько часов, и говорит, я поняла, что я не принимаю таблеток, у меня боли нету. И она говорит, я не могла уснуть всю ночь, я танцевала. И целый день, и она вот приехала только к вечеру на следующий день, и она засвидетельствовала, что Бог ее исцелил. Хотя я не знаю ничего об этом, Бог мне ничего не показал, ничего не говорит. И я считаю, что Бог исцелит каждого, если мы коснемся руками веры Его, как когда-то женщина с кровотечением просто подошла и коснулась. Поэтому верьте, что Бог может исцелить. И Он любит, когда мы доверяем Ему и верим Ему до конца. И вы знаете, я могу много рассказывать таких свидетельств вот, об исцелениях всяких. Но также, вот, когда я жил в Беларуси, мне говорили еще, и мой пастырь там, и моя сестра, она была верующая, говорили, что вот если у тебя получится там молиться за одержимых там, или где-то рядом, там где-то будут одержимые, и молиться за них будут, закрывай глаза поплотнее, а то бес вскочит через глаза. Ну, вот я жил с таким, вот меня научили так. И когда я приехал в Индию, я прочитал целую книгу, как надо молиться за одержимых, как надо изгонять бесов и все такое. И получилось так, что Бог как-то позволил мне такую ситуацию. Меня пригласили в один дом к этим бедным и говорят, здесь девушка одержимая, вот приди помолись. Ну, а я иду с таким, и страшно немножко, и как-то я не знаю, как вести, никогда не видел. И пришел, и людей собралось в этой маленькой комнатке очень много. Это была такая нация Панджаби, они живут на севере, туда ближе к Пакистану. Вот, и они говорят, ну вот в нашей семье дочка одержимая. Ну, я смотрю вокруг, ну где там одержимая, все тихонько шепчутся, там сидят. Ожидают, что я там, может, что-то буду делать. А я сам не знаю, за кого молиться, что там делать. Со мной был переводчик, новообращенный парень. Вот. И вы знаете, я смотрел, кого, где там та девушка. И когда я повернулся, рядом со мной стояла девушка. Как только я на нее посмотрел, она зарычала львиным голосом. У меня аж волосы встали, мурашки побежали по коже. Все вскочили и бегом на улицу, и дверь захлопнули. Бежать некуда, мне страшно, меня дрожь такая взяла. И остался только отец, один пастырь и я вот втроем. И мы молиться начинаем. Я начинаю за нее молиться, приказывать, чтобы он, бес этот вышел. А она мне говорит на английском таким как бы плачущим голосом, что я не выйду, зачем ты пришел тревожить меня и все такое. И я молюсь уже, и полчаса прошло там, и я не знаю, я уже мокрый, весь жара и душно, и она там валяется по полу, и она и гавкает, и мяукает, и что только не делает. И ну ничего не происходит, я уже перепробовал все методы, которые изучил в той книге, ничего не получается. Вы знаете, тот пастор что-то потом ей сказал. И она поворачивается и таким злобным голосом по-английски говорит: «А ты кто такой?» Он вскочил и бегом в дверь и убежал. Мне еще страшнее стало. Я думаю, сейчас и я побегу. А этот отец сидит и смотрит: «Ну, пожалуйста, ну помоги», и плачет, сидит. И я уже начинаю молиться на языках, и Господь дает откровение такое прямо в сердце. Приходит: «Посмотри ей в глаза». Думаю, ну как в глаза смотреть, если бес сейчас вскочит? И я сижу, я опять молюсь с закрытыми глазами, не знаю, что делать. А она вертится, и все. И потом все-таки я решаюсь. Господь вот так как-то на сердце тревожит, что вот посмотри в глаза. И я начинаю, держу ее голову, говорю: «Смотри мне в глаза». Она начинает вращать зрачки в разные стороны. И еще минут пять я не мог словить ее зрачки. И потом, когда наши глаза встретились, она получила полное освобождение. И оказалось, что она не знает ни слова по-английски вообще. На своем языке, и мне пришлось вот того моего парня-переводчика звать, и потом она приняла Иисуса, и так она получила освобождение. Потом, когда мы приехали ехали в Непал, и мы остановились на границе, и мы начали проповедовать там, и Бог исцелил прямо на евангелизации одного прокаженного молодого человека. Бог его полностью исцелил, хотя у него были скорченные пальцы, но Бог уже полностью исцелил от этой проказы, и он сказал, что приходите ко мне домой, проповедуйте соседям, родственникам. И мы пошли к нему домой, мы начали там проповедовать, и я помню, они начали на своем этом непали языке петь вот христианские гимны, там братья пришли, и выходит девушка как бы вперед, красивая, молодая девушка, и начинает как бы танцевать, как будто с кем-то. И тут ее начинает трясти такой лихорадкой, и она начинает реветь таким немым голосом, и страшно, и мы начинаем молиться за нее, а бес говорит: «Я не выйду из нее», а она мне дает полное право, и таким командным голосом говорит. И мы говорим: «Во имя Иисуса Христа, говори, почему ты имеешь право». И он говорит, что через нее, говорит мужским голосом, все. И говорит: вот она спрятала под кроватью, у нее там целый как таз такой со всеми ее идолами и всякими такими делами, что они там молятся и поклоняются. И братья пошли... Сразу он говорит, что принесите ножницы, отрежьте волосы, тогда я выйду. Ну, все бегом там за этими ножницами. Мы говорим: куда, братья? Это ж дьявол, он там обманщик. Потом мы начали расспрашивать, он сказал, что вот у нее под кроватью это. И потом они пошли к ней домой, она соседка там была, этого прокаженного. И точно у нее под кроватью было вот это все. И мы разрушили, сожгли это все, и Бог ее исцелил. Она получила прямо освобождение без молитвы, когда мы разрушили это все. И она говорит, что 5 черных змей вышло из правой руки, а 5 золотых змей из левой руки. И этот прокаженный как увидел это, а у них в каждом доме, в каждом магазине, куда ни пойдешь, висят такие домики в углу, как бы идольские домики. Там стоят все идолы, там постоянное курение и все такое. И он берет топор и начинает это разбивать все. Разбил, священник индуизма покаялся тоже. Они все это, 2 мешка собрали этих идолов, вынесли на улицу, высыпали, сожгли это все. И у них на двери было красной краской нарисован вот этот крест немецкий, как у нас говорят, свастика. А это означает одно из божеств в Индии, этот крест. Вот. И когда сжигалось это все, Бог сделал так, что у них исчез с двери прямо этот крест, и так они получили освобождение, многие из них приняли Иисуса, и сейчас там как бы вот мой брат, с которым мы начинали в Шиллонге, сейчас он начал служение там, и вот я вернусь, надо будет ехать и там вот нести служение, тоже помогать. Сейчас там уже 7 семей, которые обратились к Иисусу. Одна семья, они больны СПИДом, хотя уже муж 52, жене 48 и 3 детей у них, и все они больны СПИДом. Поэтому, если Бог располагает, молитесь об этой семье. Вот. И много вот тоже таких было примеров. И вы знаете, вот многие спрашивают: а как ты живешь? Я начал служение по вере, то есть у меня не было ни спонсора, никто не знал обо мне. Я просто начал ходить и проповедовать. И Я думаю, начал проповедовать, и Бог начал немножко благословлять. Там мама прислала мне, помню, $20 иногда, то там в Индии одна семья меня позвали, дали мне $5, вот так в месяц начали давать. Но этого недостаточно. Я начал молиться, и я помню, я приехал на конференцию одну миссионерскую, я прихожу на служение. И когда мы шли вот на это служение, ко мне один пастор-американец, вот мы вдвоем были белые на той конференции, остальные были 3000 пастырей, все местные там служители и все такое. И этот американец подходит ко мне и говорит: «Рома, Бог меня расположил благословить тебе». Он мне дает 5000 рупий, по 500 рупий каждой бумажкой, это где-то $120. А в это время я уже год и 4 месяца я сидел вообще без копейки, у меня не было вообще денег. И это было огромным благословением для нас. И я такой радостный и довольный, вот жене завезу такие деньги, у нас же денег целых больше года не было. Прихожу на служение, тут прославление, все поют там. И Господь говорит: достань 500 рупий и дай рядом стоящему. Знаете, когда первое что-то появляется, так трудно расстаться с этим. Ведь Господу не нужны наши деньги, Ему нужно наше сердце. И вот Бог меня тогда начал учить, чтобы я не был привязан к этим материальным вещам. Когда, вы знаете, когда первое что-то появляется и большое что-то, очень тяжело расстаться. Но я благословил его, служение закончилось, я бегом в свой домик, где мне дали там, чтобы Господь только не проговорил ничего. Вы знаете, Господь, Он всегда нам что-то говорит. И мы это знаем прекрасно, но, как в Исаии написано, что «мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». То, что Бог говорит, иногда расходится с нами. И вы знаете, вот когда я бегу вот так, а Господь говорит: достань 1500 и дай вот тому пастору. Ой, как трудно стало. Но я опять достаю, я подхожу к этому пастору, я его благословляю, он начинает плакать. Оказывается, чтобы приехать на эту конференцию, они сняли обручальное кольцо его жены, заложили в ломбард за 400 рупий, чтобы он мог попасть туда. И жена дала вот на 4 дня конференции 14 рупий всего на пожертвование. И Бог ему через меня вот дал эти средства, чтобы он мог и вернуться, и забрать то кольцо обручальное. И вот уже третий год я его как бы поддерживаю. Он живет в соседнем штате, я потом немножко расскажу про него. Вот. И я прихожу на последнее служение, делают миссионерский сбор, и, ну, а я достаю 5 рупий. Все в кармане, ну, 3000 осталось еще, думаю, домой завезу. А пастор выходит и говорит: отдайте лучшее свое для Господа. И мне так стало стыдно за эти 5 рупий. Я ложу их обратно, достаю 500 рупий и ложу пожертвование. И мир такой пришел, и я приехал домой, и прошел, наверное, месяц. Меня пригласили на одну конференцию в соседний штат, я приезжаю туда, и... После служения подходит ко мне очень богатый человек, представляется, он сам шотландец, хотя родился, вырос в Индии и живет в Индии, занимается бизнесом. И он говорит: 3 месяца назад Бог мне показал твое лицо, и он сказал, что мне, чтобы я позаботился о тебе. И он нас забирает с семьей к себе домой, завез нас, потом, ну, мы жили у него 2 недели, берет меня к себе в офис, закрываемся. И он говорит: вот Бог тебя послал ко мне. Я твоя волшебная палочка, проси у меня, что хочешь. Вы знаете, мне никогда в жизни такого никто не говорил. Даже Господь такого не говорил. А у меня тогда обувь были, вот обе туфли поломаны в подошве. А у нас, где мы живем, в нашей местности, самое мокрое место на земле считается. И у меня постоянно мокрые ноги были. Но я говорю: ну вот у меня обуви нету. Он сразу говорит: поехали. Везет меня в адидасовский фирменный магазин. Говорит: выбирай, что хочешь. А мы, знаете, как белорусы, мы на цены сразу смотрим. Я на цены как посмотрел, а там от $100 самая минимальная цена. И я не знаю, что мне делать. Он говорит: ты не смущайся, бери, что надо. Главное, чтобы удобно. И на цены не смотри. Ну, я взял себе кроссовки, мы приехали обратно. Он говорит: это начало, только проси, что хочешь. Продолжай. Я говорю: ну, знаешь, что если уж Бог тебя послал ко мне, то ты сам и решишь, что мне дать. И вот он вызвал свою жену, она у него заместителем, что-то на своем языке там переговорили. И они говорят: вот мы хотим подарить тебе компьютер. И дарит мне компьютер, потом они одели, жена его взяла, мою жену, завезла по магазинам, там одели ее, там Все, подарили нам наличными столько денег, что мы купили и мне, и моему сыну, то есть он белорус, тоже белорусский паспорт, вид на жительство на 15 лет, и мы сегодня можем свободно нести в Индии служение и жить, не надо ни виза, ничего, то есть Бог благословил, хотя это очень дорого, это вид на жительство. Я довольный, приезжаю с этим компьютером домой, неделя проходит, я радуюсь, первый раз в жизни компьютер, тем более новый, хороший. Приходят ко мне в гости, пастырь там один с семьей. И мы сидим, чай пьем, Господь говорит, подари этот компьютер вот пастору. И говорю, Господи, ну несправедливо, подарки не дарят. Как это так? Ну, неправильно. И Господь говорит, это ты привез для него. И я сидел, у меня чай остыл, я не мог уже ни пить, ничего не мог, даже согласиться с этим. Но потом я его позвал, благословил его, и он говорит, я уже 2 года молюсь за этот компьютер. Он сам отец 9 детей, и он сам писатель христианский, и для него это было действительно благословением. Вы знаете, я говорю, Господи, в Слове Твоем говорится о сеянии и жатве. Давайте и дастся вам. Вот я отдал компьютер, я хочу... Лучше я хочу ноутбук переносной, чтобы мне и в служении было удобно. И вы знаете, проходит 6 месяцев, приезжает один брат, и он говорит, вот я хочу сделать тебе подарок, и дарит мне ноутбук. И Бог начал вот учить меня, как мне надо быть послушным Ему. И потом, вы знаете, прошло какое-то время, и у нас были проблемы такие денежные. Я пошел в интернет-кафе, и я написал 2 имейла. Вот тому пастору, что дал мне 5000 рупий в Америку. А 2 имейл я написал сюда, в Беларусь, Лене Бирюку. И я попросил у них денег не для себя, но для служения, потому что много было проблем там у верующих. Мы работаем с самыми бедными, и они постоянно приходят и просят там, и все такое. И вы знаете, когда я вышел из этого интернет-кафе, я услышал, что кто-то меня зовет по улице, по имени. А в Индии людей постоянно толпы, там идут, ты спокойно не пройдешь, постоянно толкаются, это как муравьи. Вот. И я думаю, кто-то зовет, я повернулся, нету никого. Я опять идти, опять кто-то меня зовет. И здесь такой, вы знаете, трепет пришел, такой божественный. Я понял, что Господь говорит. И вот 2 раз в жизни Господь говорил, я его слышал своими ушами, хотя это было на улице, где ходили толпы людей. И он сказал такие слова, что почему ты просишь деньги у этих людей? Они тебя сюда не отправляли, никто тебя сюда не приглашал. Я привел тебя в эту страну, и я сам позабочусь о тебе. Никогда ни у кого не проси деньги. Я твой источник. И я понял, что я совершил большую ошибку. И я расплакался там, прямо на улице. Я попросил у Господа прощения. Я сказал, Господи, разрушь эти имейлы, чтобы, ну, пускай не будет этого. Прошло 2 недели, я написал имейл тому американцу, Илёне, попросил прощения. Тот американец ответил, о чем ты говоришь, я не получил никакого имейла. А вы знаете, через интернет 100% они доходят всегда. Но Бог устроил так, что он где-то затерялся. Лёня Бирюк мне перестал писать на 1 год. И обо мне никто не знал. Я вот был уже в служении почти уже 2 года. И никто не знал об этом, что я там несу служение. И Бог начал учить меня, как я должен полагаться на Него полностью. И вы знаете, может, кто-то обижается, но я всегда говорю, что я не живу от того, что мне люди дают, а я живу от того, что я даю. Потому что когда я даю, этим самым это является мое семя, которое мне возвратится жатвой. И я всегда, Бог научил нас вот через это, вот, что я рассказывал, как надо давать и быть послушным, когда Бог говорит. И я вам расскажу такие примеры, вот, которые прямо сейчас произошли. Хотя множество таких примеров. Я только приехал в Беларусь сюда, это нас пригласили сюда меня проповедовать на первой миссионерской конференции в Беларуси. Это было в Осаковщине, в Минске. Они не объявляли как бы на всю Беларусь, но это было от Союза, потому что в Союзе в нашем образовывается миссионерский центр. И нам надо было также обновить вот эти визы наши на 5 лет, штампы в паспорте. Вот. И я приезжаю там, и у меня было всего в кошельке 50 евро одной бумажкой. И Бог, Господь говорит мне в сердце, достань эти 50 евро и отдай вот девушке, которая уезжает миссионеркой в Армению. Ну, по-человечески опять, ну, думаю, ну, ладно, ну, в церквях там жертвуют, там делают сборы, но это на служение. А как я сам буду жить? У меня же семья там, мне надо вернуться как-то. И вы знаете, Господь говорит, ну, ты же знаешь, я никогда не подвел тебя. И я достаю эти 50 евро, я подхожу к той девушке, я ее благословляю. Радость, мир пришел в сердце. Я пошел на семинар еще один, сходил в 6 часов, семинар заканчивается, подходит ко мне брат один, он говорит, я вот хочу благословить тебя, и мне дает $300. Говорит, это лично тебе. И я ему рассказываю это свидетельство, он говорит, а во сколько это было, когда ты дал? Я говорю, в 4 часа вот я отдал ей эти деньги. Он говорит, а ровно в 4 Бог мне проговорил тебя благословить. Но был семинар там, и я тебя не увидел до семинара. Еще 15 минут проходит, подходят ко мне болгары, братья там были, и дают мне 50 евро опять же. Бог возвратил в несколько раз то семя, которое я посеял. То есть многие люди, я даже не советую, не давайте, не делайте там на эмоциях. Мол, услышали, ну хорошо, свидетельствует, и мы дадим. Так не делайте, лучше спросите у Господа, лучше помолитесь об этом. Пускай Бог вам скажет что-то, лучше вообще не давайте. Я не хочу вообще денег, и я никогда не просил. И то есть вот до сегодняшнего дня, что мы живем, 4 года уже в служении, Бог еще ни разу не подвел нас. Постоянно мы все имеем. И сейчас вот я приехал в Минск, и я прихожу на Гурского, подходит ко мне брат один, и он говорит, Рома, вот я молился, мне Бог побудил тебе подарить видеокамеру. И мне подарил видеокамеру. А мы только с женой вот думали, говорим, ну было бы хорошо иметь видеокамеру, чтобы как-то и людям показать. Потом в Беларуси многие спрашивают, а как там люди живут. А у нас и фотоаппарата не было уже 8 месяцев. Наш сломался, и мы уже не фотографировали. И Бог так устроил, Он начал благословлять нас. И, то есть Бог, он никогда не оставит, когда мы находимся на Его месте и делаем то, что Он нам говорит. Поэтому, как в той первой истории, что я рассказывал, что этот интеллигент, он хотел вроде бы все знать, но Бог его поставил в такую ситуацию, где он оказался беспомощным со всеми своими знаниями. Так и многие из нас, мы пытаемся как-то найти, делать и это, и то, и третье, но мы не видим благословений. А когда мы находим место нашего призвания в Боге, Бог начинает благословлять, Бог начинает действовать, и Бог начинает делать все для нас, даже если мы не просим и не молим Его об этом. И вы знаете, в прошлом году, когда первый раз меня от Союза пригласили сюда, вот, и сделали тоже сборы, и слава Господу, Бог благословил. И вот благодаря вот тем, я верю, что и молиться начали больше наши вот братья, сестры, и как-то пожертвования. И благодаря вот этим средствам мы смогли начать ездить в соседние штаты. Вот даже на границу с Бутаном мы попали. Мы даже входили на Бутан сам, и в Непал ездим. Там открыли церковь. И вот за прошлый год еще 3 церкви открыли, 120 человек вот за год у нас уже покаялось, выросло эти 3 церкви. Мы также купили землю, построили даже школу небольшую сейчас, вот, хотя до 5 класса, но уже получает образование 40 детей. Я немножко вот засвидетельствую о этом районе. Мы купили машину, то есть, чтобы ездить, можно было проповедовать. И когда мы купили эту машину, она была разбитая. И спереди и сзади мы поставили в автосервис ее на ремонт. И когда мы ремонтировали, оказался владелец этого автосервиса, был очень богатый человек. Но у него была проблема рак языка. И мы подружились с ним, он говорит, вы такие какие-то странные люди, не такие, как все. И мы начали ему свидетельствовать, говорить об Иисусе. И вот каждую неделю мы просто приходили, читали слово с ним, разбирали, просто свидетельствовали ему. И прошло 3 месяца, Бог его исцелил полностью, этого человека. И он как бы благословил нас и говорит, вот 30% стоимости ремонта я сам оплачиваю, не надо, даю вам 5 лет гарантии, ездите, проповедуйте, если что-то случится, я сам все это отремонтирую. Потом он подарил нам еще кусок земли, то есть мы молимся и хотим построить центр реабилитации, потому что, я еще немножко отступлю, у нас в наших штатах, у нас очень много наркоманов, потому что наркотики идут из Бурмы, Бурма это рядом страна, я не знаю, как это по-русски правильно или нет, вот Бутан, Бурма или Мьянмар, как по-русски, я не знаю. А? Бирма, может, да, Бирма, точно. Я в английском Бурма. Вот, в Бирме. И оттуда идут наркотики. И на сегодняшний день в нашем штате и в соседних трех штатах 80% молодежи от 13 лет до 27 наркоманы, больны СПИДом, ВИЧ, и которых очень много умирают. И когда я начал ездить и путешествовать, я очень много езжу в разные штаты и проповедую, и мы молимся, и евангелизации делаем, то я просто видел этих молодых парней, которые просто умирают, родители плачут, помогите хоть чем-то. Даже на телевидение местное обращается, но в нашем районе, вообще в нашей местности, в той части Индии, нет ни одного реабилитационного центра. И также приют для детей мы хотим потом делать. И этот богатый человек благословил нас землей. Он сказал, у него было 20 гектаров, он сказал, сколько вам надо, столько берите. Вот, поэтому... Слава Господу. И мы начали работу служения вот около Бутана. Это страна буддизма, там полностью запрещено христианство, и мы встречались с христианами. Там прямо на границе построена церковь на стороне Индии. И когда мы встретились, они рассказали нам такие вещи, что они приходят, идут по 60 километров в воскресенье, чтобы прийти на сторону Индии, побыть на служении и идут обратно. Потому что если там узнают, что они христиане, отлучаются. То есть из работы увольняют, дети не имеют права ходить в школы, могут даже расстрелять. И мы встречаемся с этими бутанцами и как-то с ними пытаемся подружиться и в дальнейшем, чтобы проповедовать как-то, молимся за них. Вот. И этот штат называется Ассам. И там, где мы начали служение, среди племени Сантали. Они живут глубоко в джунглях, и то есть это ужасная жизнь у них, там и кобры, и вот эти ядовитые пауки, и все такое. Я сам, когда ехал, я сам за рулем езжу, то один раз сам кобру на машине и раздавил. Вот. И когда мы приезжаем, нам приходится ночевать, и мы молимся постоянно, чтобы Бог защитил и сохранил. И слава Господу, вот уже второй год мы несем там служение, и Бог защищает. Вот. И когда мы приехали туда... Дороги туда нету, там электричества нету, там, ну, они живут как бы заброшенное общество, ну, государством, там ничего у них нету, они даже строят дома и просто из этой земли, у них такая глинистая земля, вот как на Украине, если кто-то был на Украине, то когда... Она высыхает, она становится твердой, как камень. А когда дождь идет, то она получается вязкая очень. Вот у них такая же земля. Вот. И так они живут в очень большой нищете. Вся их заработка – это то, что они выращивают рис, и все на этом. И когда мы приехали туда, мы начали проповедовать. А нам сказали, что в Союзе, вот где мы трудимся, сказали, не едьте туда, потому что 15 лет назад, когда мы попали туда, нас под дулами автоматов вывели эти боевики и сказали, что никогда не возвращайтесь, потому что расстреляем вас никто не найдет, потому что сюда власти не приходят. Вы знаете, страшно было поначалу, и мы когда попали, вроде бы они дружелюбные люди, все хорошо, но чтобы попасть туда, в ту деревню, нам надо проехать поселение племени Боро. А племя Боро – это очень агрессивные люди, они очень агрессивно настроены против христиан. И нам всякий раз, когда мы едем, они так злобно смотрят на нас и все такое. И вы знаете... На Новый год мы делали на 30-е, 31-е, мы делали евангелизацию там. И обещали прийти там 500 человек, мы делали обеды для всех людей. И когда мы сели ехать из нашего города, нам надо добираться туда 6 часов, где-то немножко больше. Там оказалось где-то 50 километров, как мы проехали, авария большая. Мы живем высоко в горах, поэтому объехать не объедешь. И мы 6 часов ровно простояли, пока там расчистили все, и мы расстроились, и все, и мы думаем, ну вот, пропала евангелизация, все, когда мы приехали, уже было поздно, темно, и вы знаете, первый раз в жизни почувствовал себя Робинзоном Крузо. Кто, наверное, смотрел или читал «Робинзон Крузо»? Когда Робинзон Крузо услышал первый раз на острове том, когда били барабаны, и вот нас встречали с таким боем барабанов. Это у меня такое, у меня и волосы опять стали. Думаю, ну хотя они и христиане, сейчас разбудят все деревни, а там люди так сильно настроены против христиан, и там боевики эти прямо с автоматами, с оружием ходят по улицам, они никого не боятся, там властей нету. И вы знаете, провели мы служение, я говорю, ну простите, вот провалилась евангелизация. Они говорят, слава Богу, что вы не попали сюда. Я говорю, как, слава Богу, вы пропал? Они говорят, все было хорошо, пришло 570 человек было, мы накормили, мы провели все, мы проповедовали всем. Но, говорит, пришло сюда 60 боевиков с автоматами с намерением расстрелять вас. Потому что вы христиане, не хотят, чтобы вы сюда приезжали, они устали от вас. И мы тогда только встали на колени, помолились, Господи, слава Тебе, что Ты защитил нас. Хотя перед поездкой мы и молились, Бог ничего не говорил, но через эту аварию Он нас как бы сохранил и защитил на пути. И вот утром я встаю, переспали мы там, там очень жарко, и спим просто на таких веревками перевязанной кровати, без матрасов, ничего у них, вообще ничего там нету. Вот, и встаю, а я утром так по глупости взял и одел майку американскую, где написано «Все американцы» на английском. Выхожу, и стоит передо мной человек с пистолетом вот под ремнем. И он увидел меня, и он такой, ну что, америкашка, как вы достали сюда ездить? Зря вы вчера не приехали, мы вас здесь и похоронили. Мне так стало страшно, у меня колени подкосились. И думаю, ну сейчас пистолет достанет, бабахнет, и все, и конец мне здесь, и похоронят. И он, а он грубо так себя ведет, и просто конкретно на меня наезжает, все. Я не знаю, что мне делать, и тут же они зовут, идите уже завтракать будем, приходим, садимся, он с нами садится этот, он, оказывается, был командир этих боевиков местных подпольных организаций. И мы сидим, а нам подают этих гусениц жареных. Ну, а я человек небрезгливый, накладывают, я начинаю есть это все. Он такой смотрит и говорит, ты какой-то америкашка странный, не такой, как все. Я говорю, ну слушай, я вообще, во-первых, я не американец, я русский. Он такой, ну, это тогда меняет всю обстановку. Мы русских любим, а вот американцев ненавидим. А что ты тогда эту майку, говорит, надел на себя? Я говорю, ну, подарили мне эту майку, ну, вот одел. И мы начали разговаривать, и он говорит, слушай, вот я знаю Иисуса католиков, я знаю Иисуса лютеран, я знаю Иисуса баптистов, а у тебя какой-то другой Иисус. Ну-ка, расскажи мне про твоего Иисуса. И вы знаете, мы провели с ним где-то 3 часа. И я ему свидетельствовал, мы подружились, он взял мой адрес. И потом он говорит, мое положение не позволяет мне принять ее. Ну, я верю, я поверил вот по твоему рассказу, да, действительно, слава Богу. Но я не буду не хочу быть христианином, у них тем более законы такие там в той местности. Если кто-то идет на христианскую, ну, на евангелизацию или там на служение, или даже тем более ест с христианами, они должны внести в деревенскую казну $120. Это для них очень большие деньги, поэтому многие из них боятся. И тоже, пожалуйста, молитесь о этих людях, о тех племенах, вот племя Сантали и племя Боро. Но он говорит, что ты можешь ездить сюда, я тебе даю полное разрешение. Если кто-то будет к тебе там приставать, то скажи, что Макеш тебе разрешил. Его имя Макеш, и Бог сохранил вот так нас, и слава Господу, мы ездим вот каждый месяц туда и оплачиваем 2 учителей, и там еще 3 евангелиста у нас вот тоже. И слава Господу, церковь растет. Вот. И второй раз, когда нас Господь там защитил, в Индии бывают такие забастовки. И перед нашим приездом сюда, мы когда ехали, мы думали, что наша поездка пропадет, потому что получилось так, что у нас начались забастовки. А когда в Индии объявляются забастовки, то это не то, что у нас выходят с митингами и кричать начинают с плакатами и все такое, а у них все находятся по домам, и город стоит в тишине полностью. Весь штат может в тишине находиться. И когда мы попали туда, и по своему такому обычаю мы делаем так. Мы каждый месяц приезжаем туда на 2-3 дня и едем все время или идем пешком, как позволяет там местность, в новую деревню проповедовать Евангелие. И вот уже мы прошли, наверное, с проповедью в такие деревни, где-то 20 деревень прошли вот за этот год, вот так проповедуя. И вот мы сели в машину и едем. Тишина, никого нету, странно. Ну, там в джунглях, конечно, люди ходят, а когда мы выехали на трассу, на шоссе, в деревнях нету никого. Едем, не знаем почему, что происходит. Опять свернули с трассы, уехали вглубь в джунгли, провели евангелизацию, все, люди слушали, вышли, молились за больных, там все. И вернулись обратно, и нам говорят, так сейчас забастовка, вы что ездите? А мы уже полдня проездили, и все обошлось. А у нас вот перед нашим отъездом было две недели забастовок в нашем городе. За две недели они сожгли 20 машин. То есть они бросают бутылку с бензином подожженную и сжигают вот так машины, если кто-то ездит. Побивают людей, камнями и палками могут побить. А тем более в такой местности, где мы несем служение, это вообще страшно. И мы уехали в понедельник, уже уехали и дождались, когда закончится эта забастовка. И потом мы приехали, вот это было в феврале, а приехали в марте туда. И почему-то вот когда мы едем, эти боро, которые вот эти агрессивные люди, они останавливают нас и стараются мне руку пожать. И я не понимаю, почему это происходит. Они там что-то говорят на своем языке, а я не понимаю ничего. И первый раз за целый год вот они начали делать вот так. И вы знаете, мы приезжаем в свою деревню, они рассказывают, вы знаете, какое чудо произошло в прошлый раз. Говорят, ты помнишь, мы ехали во время забастовки? Я говорю, ну да, помню. Они говорят, они же хотели нас побить уже. И в тот день тоже один пастор на мотоцикле ездил, так его мотоцикл сожгли полностью, а он до сих пор уже месяц в больнице, у него 15 переломов на теле, так побили. А у нас все обошлось. И оказалось, они говорят, что они уже взяли палки, там бутылки эти с бензином, там оружие. Там. И когда они хотели уже выходить, чтобы нас там побить, они увидели ангела у нас на машине. Бог, и они своими словами рассказывали, что человек такой в белом, в белой одежде, с большими крыльями сидел на машине и светился, как солнце. И они меня сейчас называют «святой человек», и они все как-то подходят и приветствуют, даже неверующие. И когда мы в прошлый раз вот ехали, уже сезон дождей был, и мы застряли там в грязи, эти боро, они сами, то есть не христиане, пришли там толпой, вытолкнули этот джип, там помогли там все доехать и назад вернулись. То есть вот Бог защищает и сохраняет вот так, как мы просто едем и проповедуем Слово Божие. Поэтому я верю, что если Иисус дал нам это поручение, то мы должны идти, а Он будет просто заботиться о нас. Также мы когда в Непале, вот мы несем служение, и когда я немножко, у меня осталось мало времени, я поехал в Непал, и когда первый раз я попал туда, мы остановились где-то 30 километров от границы, и в церкви там были, нам дали место ночевать прямо в церкви, у них стульев нету, они сидят все на полу, вот, и служение проходит так, они все сидя делают, это их культура такая. В Непале вообще это 2056 год сегодня, у них они как-то в будущем живут, у них это единственное царство индуизма, вот, и мы попали туда, и ночью там была перестрелка. Сейчас, вы знаете, у них такая ситуация вроде похожа, как у нас было в 1917 году. Революция назревает. То есть у них там как бы коммунисты, только вот эти китайские коммунисты, маоисты их называют. Ну, это то же самое, как коммунисты. Вот. И когда мы приехали, по ночам там все время перестрелки, потому что у них царь у власти, там анархия в этой стране. И, ну, вы знаете, жутко, когда пули свистят там и стреляют. Мне вообще сказали, не высовывай свое белое лицо, потому что расстреляют. Они американцев не любят, а они расспрашивать не будут. Русский, ты не русский, видят белый, и все. А американцы, они как бы поддерживают там это правительство, чтобы они боролись с коммунистами. Поэтому люди не любят этих американцев. Ну, сидим там, и потом, я помню, нас пригласили к соседке на чай, там они такие гостеприимные люди, пришли на чай, а вы знаете, у них корова является богом, национальным богом, и это священное животное, и они держат коров прямо на кухне. Вот представьте, мы чай пьем, а тут же рядом корова стоит, и жвачку жует и дышит там рядом. Вот такое ощущение, как будто в хлеву находишься, она не на кухне. И эта хозяйка сидит и говорит, так надоела эта корова, вот молока мало дает совсем, 1,5 литра в день, а вот кормить столько много надо. Ну, а я так не думаю. Ну, голову отрежьте, говорю, да и все, с концами, что там мучиться. Она как раскричалась, оказывается, у них за убийство коровы до 15 лет тюрьмы. Это ужас. А я так, я даже вот за такие слова мог бы в тюрьму попасть. И это самое. У них вот людей, когда люди умирают, их сжигают, а коров хоронят. Это тоже странно, нам не понять этого. И вы знаете, потом на служение я тоже проповедовал, и в конце В своей проповеди я немножко рассказал о коммунизме, как это было у нас, как это они, то есть, в церкви закрывали, как они гнали христиан. И в конце служения нас к нам подходят и говорят: так, вон из нашей деревни. Оказалось, что пастырь этой церкви был лидером коммунистов того района. А я у него в церкви пропаганду веду против коммунизма. Вот, то есть у них это, ну, еще так странно все это, непонятно. Вот. И нас выгнали посреди ночи прямо на улице. Мы пешком шли несколько километров, потом автобус шел, мы сели на автобус и еще 24 часа ехали в столицу. Это только по дороге, там горные дороги, высоко в горах, там Гималайские горы, очень красиво в Непале, но дорог у них не хватает, и многие деревни надо достигать, то есть пешком надо идти по даже 2 недели, есть деревни, где надо пешком идти по 2 недели. Вот. И мы приехали туда, и там вот открыли церковь, мы открыли также как бы небольшое такое служение на границе с Тибетом, с Китаем. Знаете Тибет, наверное. Тибет сегодня недостигнутое самое такое место, и сегодня брат наш один трудится там, и каждый год мы ездим туда и ходим по улицам, проповедуем. Там сейчас нет проблем, можно проповедовать где хочешь, как хочешь. Повсюду идолы по всему городу, там это очень жутко, это все страшно. И вот, если, наверное, будет возможность, пастор, у Валеры Байко в Пинске закажите 2-й диск по Индии. Там вот тоже они снимали все это и в Непале, этих священников, все такое, это очень жутко и страшно. Это все, это вот мы снимали это все, как они жгут этих людей повсюду. Это страшно, вот это идолопоклонство. То есть, когда я показывал вот людям, то, ну, люди, наши люди, они не понимают это, как можно поклоняться. То есть, я вам скажу, такие боги у них, как женские половые органы прямо на улице, такие, это бог у них. Мужские половые органы, это боги, все, они поклоняются этому. Лягушки, жабы, растения, камни всякие. Короче, все у них боги. Куда ни двинься, куда ни стань, все это боги. И они всему этому кланяются и поклоняются. И мы ходили, проповедовали, и молились. И многие люди вообще никогда в жизни не слышали об Иисусе. И, ну, работы очень много. И вот все это время мы только что и делаем, что ходим, проповедуем этим людям, несем благую весть, помогаем бедным. Очень много бедных. Вот я сейчас последние 6 месяцев оплачивал лечение одного человека. Вот в этой кассете вы увидите, у него гниют ноги очень сильно. Вот, и он сейчас намного здоров получил, он сегодня свидетельствует, хотя мы его в канаве нашли, уже все, умирал, хотя он по возрасту такой, как я, но сегодня уже здоров, и слава Богу, Бог благословляет. Также у них такие, есть очень много проблем, когда дети, когда вырастают, получают образование, они выбрасывают родителей своих на улицу. И мы подобрали вот семью из высшего класса, муж с женой, они уже были пожилые люди, мы арендовали им дом, оплачивали всю эту аренду, покупали питание, все такое, проводим всякие благотворительные акции, кормим людей там, или в больнице как-то улаживаем, там, или молимся, или как-то кормим там кого-то, или организовываем такие теплые вещи, покупаем одеяло, покупаем фильтры для воды, покупаем, помогаем людям. Вот. И эту семью, когда мы нашли, ее дети, у нее было 3 сына, они все были очень богатые, миллионеры оказалось. Вот. Но они выбросили родителей на улицу, и они начали нам говорить: ну, вы ради своего христианства, вы всех подберете. Вот. И начали унижать, но потом у него, оказалось, почки были разрушены уже у этого мужчины, и мы положили вроде бы в больницу, и оплатили большие деньги, там это очень дорого все, платное. И он умер. И вы знаете, на похороны пришли эти дети, и мы потом проповедовали, и 2 сыновей, и их, они покаялись. Эти вот богатые люди, они забрали к себе мать, и вот сейчас она покаялась, она верующая, она свидетельствует своей высшей касте, и, то есть, Бог благословляет, и слава Господу, вот Господь нас защищает, благословляет. И я только попрошу, молитесь, пожалуйста, о нас, помните о нашем служении. У нас еще со мной трудится еще 5 братьев, то есть у нас как бы группа такая, мы ездим и трудимся среди самых недостигнутых людей, это мусульмане, буддисты или индуисты. С христианами мы стараемся не работать, потому что лучше достигать тех, которые никогда не слышали Евангелия. И поэтому у нас церковь, она на 100% из индуистов, мусульман и буддистов состоит. Спасибо большое, пускай Бог благословит. Любящий Господь, Отец Небесный, мы приходим к Тебе еще раз, Господи Боже. И я прошу Тебя особо, Господи Боже мой, за народ Твой, Господи, за невесту Твою. Ты видишь, сколько сегодня, Господи Боже мой, больных, Господь, сегодня на этом месте, Господь. Тех, которые сегодня страдают, Господь. И я прошу Тебя, помоги Ты нам, как верующим, Господи, возложить руки на Себя, Господи, и получить Твое исцеление, Господь. Я провозглашаю Слово Твое, которое говорит сегодня, что ранами Иисуса мы исцелены, Господь. Пускай сегодня каждый, Господи Боже мой, на этом месте, какой бы он ни был бы болен болезнью, Господь, получит исцеление во имя Иисуса Христа. Ты, Господь, целитель наш, Господь. И я провозглашаю исцеление прямо сейчас на этом месте, в каждом человеке, в каждом теле, Господь. Помоги Ты нам быть сочными и плодовитыми, Господь, до старости нашей, чтобы приносить Тебе много плода, Господи, и свидетельствовать через это, Господи Боже мой, многим еще в мире. Господи, я прошу Тебя, благослови Ты церковь Твою, Господи. Помоги Ты нам быть благословенными, чтобы быть благословением для других, Господь. Я прошу Тебя, благослови Ты пастыря, благослови служителей, Господь. Помажь их еще больше, Господь. Пускай Твое помазание, Господь, Твое благословение, пускай Твоя рука, Господи, Твоя защита будет на них, Господь. Ты видишь, что дьявол, как рыкающий лев, ищет, кого поглотить, Господь, я прошу Тебя, и поставь защиту в крови Иисуса Христа над каждым из нас, Господь. Благослови, сделай Ты нас воинами Твоими, Господь. Помоги Ты нам познать волю Твою, Господь. Твое место, Господь, которое Ты предопределил для каждого из нас, Господь. Помоги Ты нам исполнить волю Твою, Господи, и принести много плода для славы Твоей. Я благодарю Тебя, Господи, за это время, за это служение, Господь, за каждого человека, Господь, за каждого, Господи Боже мой, кто находится на этом месте, и за тех, которые, может быть, не могли прийти, Господь, по своим проблемам, Господи, или нуждам, Господь, также войди к ним каждому, Господь. И коснись Ты их, Господи Боже мой, и благослови их, Господь. А мы любим Тебя, благодарим Тебя и молимся все это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вся белёшенька стоит, золотые зёрна осыпаются, только ветер жатву шевелит, но ничьи здесь спины не сгибаются, только ветер жатву шевелит. Ничьи здесь спины не сгибаются, солнце еще жаркое горит, обогреет, ободрит работникам, но никто на жатву не спешит, мало любящих ее охотников. Но никто на жатву не спешит, мало любящих ее охотников. Где жнецы, где труженики дня? На работу долго собираются. Муж веет на поля, дней уж лучших пусть не дожидаются. Или вы способны пожинать лишь плоды мирского утешения? Кто же будет Божью ниву жать? С